Глава 13. Ирина дробно стучала каблучками, еле поспевая за крупно шагавшим впереди дворником. Еще было утро, политые водой тротуары и мостовая не успели высохнуть и дышали теплой свежестью, смешанной с запахами цветов, тонкими, обновленными, которые плыли из зеленых дворов второй извозной улицы. Недалеко в переулке стояло кирпичное здание школы, где расположился призывной пункт. Уже вторую неделю здесь очень людно. Трамвай, приближаясь к переулку, замедляет ход и дольше обычного задерживается на остановке. Дважды приходила Ирина в эту школу, но оба раза встретили ее там неприветливо. Надо будет, пришлем повестку. Фронт — это не танцульки. Тогда она попыталась счастье в районном военкомате. Сквозь толпу новобранцев пробилась в кабинет к строгому капитану, который, выслушав взволнованную просьбу Ирины послать ее на фронт и вглядевшись в родниковую чистоту глаз девушки, смягчился, со вздохом записал ее фамилию и пообещал помочь. Но позже. Зайдите через недельку, когда отправим призывных по указу. Сейчас Ирина тоскливо думала о том, что неделя тянется очень долго. А фашисты уже захватили Минск, Ригу, прорвались к Пскову и Ленинграду. Продвигается вглубь Украины. Зверствуют, убивают, грабят. Как же это? Разве можно сидеть, сложа руки? Впереди переулок, где призывной пункт и трамвайная остановка. Там, кажется, что-то случилось. Люди запрудили весь тротуар, и часть мостовой теснились и в переулке. Толпа росла, в нее вливались и спешившие со всех сторон чем-то взволнованные мужчины, женщины, дети. Дворник, шагавший впереди Ирины, озадаченно оглянулся на нее, сверкнув потемневшими зрачками, и тоже заторопился. Охваченная беспокойством, ускорила шаг и Ирина. Когда она приблизилась к толпе, то была поражена тишиной и напряженной настороженностью, царившей вокруг. Из металлического репродуктора, прикрепленного к столбу, услышала такой знакомый, но не сразу узнанный размеренный голос. «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». «Сталин!» — жгуче пронзила Ирину мысль. Ей почему-то стало страшно. Так Сталин еще никогда не говорил. Его голос был тихим, глухим и сдержанно взволнованным. Сквозь заметный грузинский выговор в микрофон слышалось затрудненное дыхание. Мнилось, что Сталин сейчас скажет нечто невозможное, сообщит о чем-то непоправимом. Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается, медленно говорил Сталин. Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений, враг продолжает лезть вперед. Голос его уже зазвучал ровнее, будто преодолел тяжкую усталость и выбрался на ровную дорогу. В неторопливости слов Сталина ощутимо заплескалась какая-то влекущая к себе сила и уверенное понимание им чего-то, пока недоступного для Ирины, крайне важного и значительного. Сталин с затаенной горечью сообщил о наших территориальных потерях, называл города, которые бомбят фашисты. «Над нашей родиной нависла серьезная опасность», — сказал он, и Ирине почудилось, что Сталин подавил вздох, и этот его неслышный вздох щемящей болью сжал ее сердце, и она, охваченная жалостью, не сдержала слез, почувствовала, как брызнули они из глаз, и, прокладывая горячие дорожки, побежали по стылому лицу. Ирина почему-то позабыла о репродукторе, ей казалось, что Сталин говорит, стоя перед толпой, где-то на углу этого деревянного двухэтажного дома, из открытых окон которого высунулись люди, и она, приподнимаясь на носках, вытянув шею и молитвенно сжав на груди руки, силилась посмотреть вверх, но чья-то спина в зеленой гимнастерке заслонила перед ней чуть ли не весь мир. А Сталин с непреклонной убежденностью продолжал объяснять, что немецко-фашистские войска только на нашей территории встретили серьезное сопротивление, и они будут разбиты, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма. Толпа на улице росла, разбухала. Рядом все больше становилось замерших трамваев и машин по обе стороны трамвайных линий. Лица мужчин были сосредоточенными, суровыми, а женщины в большинстве беззвучно роняли слезы. В одном месте речи голос Сталина осекся, и все услышали, как он, звякнув стаканом, глотнул воды. Вроде бы ничего особенного, но этот глухой звон стекла в дрогнувшей руке Сталина отдался в сердцах той нравственно обновляющей болью, которая, кажется, была не похожа ни на одну человеческую боль. Все земное отринулось от людей, кроме пронзительно щемящего чувства Родины, над которой нависла опасность. Отрешенно задумчивые лица, горькие складки губ и недобрая суровость глаз. Люди точно перестали дышать, боясь нарушить тишину. И в этом молчании толпы была какая-то грозная и торжественная сила, ненасытная жажда веры, решительная отторгнутость от всего, что не связано с главной болью, вызванной нападением врага на родную землю. А он будто не слова изрекал, а клал высочайшей прочности кирпичи, возводя могучую стену святой веры людей. Казалось, все потоки человеческих чувств сливались сейчас в единое русло решимости и самоотречения во имя того, о чем говорил от имени партии Сталин. Все подчинить интересам фронта, отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови, обеспечивать Красную армию всем необходимым, развертывать партизанскую борьбу в тылу врага. «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной», продолжал Сталин с какой-то новой силой прозрения, внушая это прозрение всем, кто слышал его далеко не ораторский голос. «Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. Может быть, лишь один человек среди множества людей, замерших у столба, на котором, скособочившись, висел посеребренный колоколец репродуктора, звучавшего ровным и глуховатым голосом Сталина, не испытывал того, что испытывали другие. Этим человеком был Николай Глинский. Речь Сталина смутила его своей спокойной непреклонностью и деловитостью. Для Глинского она звучала так, словно Сталин знал, что среди этой толпы стоит враг, скрывшийся под чужой фамилией, жаждущий гибели советской власти. И Сталин, не будучи в силах указать на него перстом, объясняет народу, что и как надо делать, чтобы советская власть все-таки устояла вопреки желаниям этого врага. И Глинский со страхом начал ловить себя на мысли, что невольно верит, она действительно устоит, эта власть. И все его надежды на возврат старого напрасны. Противясь магической силе слов Сталина и панически не желая, чтобы в нем осела хоть капелька чужой противной ему веры, Глинский стал искоса посматривать на людей, пытаясь уловить в их лицах что-нибудь для себя обнадеживающее. Но тщетно. Вокруг стояли военные, рабочие, работницы, интеллигенты, домохозяйки, студенты, школьники. Глядя на них, Глинский словно листал кричащую сметенными чувствами книгу. И в этих чувствах тревога, нерушимая вера в слова Сталина, в большевистскую партию и леденящая его, Глинского, сердце решительность. Рядом с собой он увидел Ирину и испугался, что она могла прочесть в его лице и глазах потаенные мысли. Ирина как раз натолкнулась ногой на стоявший на тротуаре ящик радиоприемника и действительно взглянула на дворника, но словно и не приметила мягкой хищной улыбочки в уголках его глаз. Зато он в ее лице успел прочесть невыразимые ощущения, наполнявшие ее радости и даже благоговение. Эти чувства пульсировали в ней столь остро и значительно, что из чистой синевы Ирининых глаз будто выплескивалось страдание. О, он хорошо понимал эту прелестную девушку с чувственными губами. Понимал, куда устремлены ее взвихренные жажды деятельности мысли. Не мог только постигнуть, где, когда и кем было посеяно в ее сердце чувство святого права на возмездие, кто заронил в ее душу веру в неотвратимость этого возмездия. И когда именно родилась в ней эта нетерпеливая потребность немедленно карать то, что в ее представлении являлось злом? Сила и глубина клокотавших в эти минуты вокруг Глинского людских переживаний всколыхнули в нем ненависть и тревогу. Все естество бывшего графа противилось тому, что он сейчас видел, и призывало к каким-то действиям. Но действовать в одиночку он не умел и боялся. А все связи с единомышленниками рухнули еще в середине 30-х годов. Как же ему быть? Да, трудно казаться своим среди чужих. Он был убежден, что достиг вершин утонченного понимания большевистского мира и взаимоотношений людей в нем, верил в непогрешимость своих житейских формул, познанных и выстраданных в незатихающих штормах человеческих страстей. А сейчас вдруг начал понимать, тысячами невидимых перегородок отделен он от России, от ее людей. Давно познавая смысл и сущность их жизни, он, оказывается, глядел вокруг себя незрячими глазами слепца, отуманенного схоластикой собственных несбыточных фантазий. Разве не она внушила ему, что если движение – суть жизни тела, то размышление – суть жизни души? И он размышлял, наблюдая, и размышляя, наблюдал, с упрямством выискивая, тешившие его несоответствие чуждого ему общества. И он глубоко верил, что душа в нем живет пламенной жизнью, и этим утешался. А сейчас вера, его единственное утешение, так неожиданно дала трещину. И Глинский внутренне содрогнулся. Не живет ли он с мертвой душой? Коль оказалось, что все прошлые мудрствования бесплодны, а надежды тщетны. Но и пусть он мертвец. Существует ведь и такая непреложная истина. В пору общественных потрясений могут быть опасными даже мертвецы, если они действуют. Надо искать. Ах, как жаль, что в детстве и в университете его больше учили французскому языку, чем немецкому. Но все-таки он кое-что помнит. А если полистать словарь? Да, он встряхнет память. У него хорошие способности к языкам. Он еще заговорит на немецком так, что большевикам не поздоровится. Он должен вступить в Москву вместе с немцами. Только так. И тут же услужливое воображение стало рисовать перед ним радующие душу картины. Он появляется в немецкой форме, вызывает домоуправа Бачурина. Нет, Бачурин коммунист, он удерет. А как же эта милая женщина? Вряд ли она и ее красотка-дочь останутся в Москве. Перед ним всплыли грустные и красивые глаза Ольги Васильевны. И будто наяву увидел он ее стройную, молодую, сильную. Она стоит рядом с Бачуриным у газетного столика, а на нем выставлена из домашнего сейфа шкатулка с золотом и камнями, которым нет цены. И Глинского обуяла потребность деятельности. Ирина побежала домой, взволнованная, окрыленная, полагая, что мать еще ничего не знает о речи Сталина. А Ольга Васильевна встретила дочь счастливыми слезами и скорее потащила на кухню, где был включен репродуктор. «Второй раз передают», — радостно сказала она Ирине, порывисто обняв ее за плечи. И так они, обнявшись, как две подруги, простояли, пока речь Сталина не прозвучала до конца, заново переживая каждое слово. «Теперь-то ты, надеюсь, понимаешь, что мне нельзя отсиживаться дома?» — спросила Ирина, с надеждой заглядывая в растревоженные глаза матери. «Понимаю, и мне нельзя, но только не на фронт. Это почему же?» «Нет, мама, ты рассуждаешь так, что отец тебя не одобрил бы. Как бы он поступил, это еще вопрос. Но если я тебе мать, будешь делать так, как я тебя велю». «Ну зачем так, мама? Ну верно, я твоя дочь. Но ведь я дочь и своей родины. Родина пока не требует, чтобы ты непременно шла на фронт. Раз требует мое сердце, значит требует родина. Не надо, Ириша, играть красивыми словами. Мама, клянусь тебе папой, это не слова. Ты только вдумайся. Если я погибну, то ты очень настрадаешься, но все-таки останешься жить. Если, не дай бог, с тобой что-нибудь, для меня тоже не придумать горше беды. Но жить придется. А если растопчут родину, если по Москве будут ходить фашисты, то ни мне, ни тебе, никому из честных людей уже не будет жизни. Господи! Ольга Васильевна посмотрела на дочь с изумлением. Да с тобой невозможно спорить. Вот и не спорь, а наберись мужества перенести все. Ну ладно, Ольга Васильевна махнула на Ирину рукой и успокоительно улыбнулась. Еще есть время подумать. Я вот о чем тебе хотела сказать. Надо деньги и драгоценности, которые по наследству, отдать. Кому? Не знаю кому, на оборону. Ой, верно. Ирина совсем по-детски всплеснула руками, а потом вдруг сделалась серьезной. «Мама, а можно я выберу себе маленькую брошечку на память о бабушке Софье?» «Конечно, можно. А я себе возьму сережки. Вот если б на эти деньги и драгоценности танк можно было бы купить», — мечтательно произнесла Ирина, словно и не спрашивала сейчас о брошке, — «и написать на нем: Нил Романов за родину». «Правильно!» — радостно засмеялась Ольга Васильевна. «Как я сама не додумалась!» «Нет, нет, не танк!» — спохватилась Ирина, вспомнив, что у нее есть знакомый летчик, лейтенант Виктор Рублев. «Лучше самолет, ястребок». «Ладно», — согласилась Ольга Васильевна. «А может, там хватит и на танк, и на самолет?» «Вот было бы здорово, если б хватило», — вздохнула Ирина. А Ольга Васильевна добавила: «Чтобы на земле и в небе громил фашистов Нил Романов». В прихожей вдруг сипло звякнул электрический звонок, и они обе, словно чего-то испугавшись, умолкли, кажется, позабыв, что надо идти открывать дверь. Звонок ожил вторично, зазвенев протяжно и нетерпеливо. «Кто бы это?» — спросила Ирина и побежала в прихожую, а за ней поспешила и Ольга Васильевна. В дверях, когда их открыли, стоял Сергей Матвеевич Романов, широкогрудый, высокий, придерживая под мышками какие-то свертки. Его грубоватое, какое-то по-русски крепкое лицо светилось сдержанной улыбкой, большие серые глаза под густыми бровями на которые сдвинулась шляпа из рисовой соломки, тоже чуть улыбались, но смотрели несколько неуверенно, будто вопрошали, вовремя ли он пришел и нет ли новых вестей о генерале Чумакове. Шумно здоровый, Сергей Матвеевич поставил на столик у вешалки бутылку шампанского, положил несколько пачек мороженого и коробку шоколадных конфет. «С меня причитается», — преувеличенно жестикулируя, оживленно возвестил он и смущенно посмотрел на Ирину и Ольгу Васильевну. Дождался, наконец, нового назначения. «Куда же?» — спросила Ольга Васильевна, отправив Ирину на кухню варить кофе. «Сейчас все по порядку». Сергей Матвеевич снял и повесил на вешалку пиджак, затем уверенно направился в кабинет. Здесь все для него было знакомо и привычно. Усевшись в кресло у газетного столика, неторопливо продолжал рассказ о состоявшемся его назначении и о том, что он завтра уезжает в Сибирь, в Нижний Михайловск. «Осмотрюсь там, попробую разыскать Аиду». «Что значит разыскать? А где она?» — поразилась Ольга Васильевна. «Призвали на фронт. Она же хирург». В словах Сергея Матвеевича проскользнула досада. «А ведь у меня в Нижнем Михайловске при авиационном заводе свой военный лазарет будет, и хирурги потребуются». «Молодец, Аида». Ольга Васильевна мечтательно вздохнула. «Если б я была хирургом, а не библиотекарем, взяла бы Ирину и тоже на фронт. А одну ее боюсь отпускать. Она рвется на фронт?» «Да, не знаю, что и делать. Вообразила себя санитаркой». «Санитарки и у меня будут нужны». Сергей Матвеевич поднялся с кресла и прошелся по кабинету. «И, между прочим, библиотечные работники тоже». Он остановился перед Ольгой Васильевной и озабоченно сказал: «В Ленинград вас не пустят, а в Москве оставаться нежелательно. Война только набирает разбег. Всем надо спешить найти свое место и работать изо всех сил». Ольга Васильевна стояла перед ним посреди кабинета, притихшая, побледневшая и с расширившимися зрачками, в которых притаились печаль, беспомощность и растерянность. И он подумал о том, что все эти дни носил в себе переливчатый звук ее грудного голоса, блеск ее неотразимых глаз, всю притягательную прелесть ее лица, ее стройной фигуры, ее горделивой и свободной походки. «Я сделаю так, что вы с Ириной получите из военкомата повестки и будете направлены в Нижний Михайловск». В кабинете запахло свежесваренным кофе. Вошла Ирина, неся на подносе парующий кофейник и крохотные чашки с блюдцами. «Нет, нет!» — с напускным весельем воскликнул Сергей Матвеевич, увидев на подносе кофе. «Сначала будем пить шампанское».